вмешался Грак. В 6 или 7 часов, может быть. Ну, тем лучше. Вы пораньше с этим покончите, мое дорогое дитя. А Наполеон сможет принять любые меры, какие сочтет необходимыми. А затем возвращайтесь побыстрее. Грак проводит вас, ибо среди такой массы солдат неизвестно, что может случиться с молодой красивой женщиной без защитника. В 6 часов Марианна с Гракхом вышла во двор, где ее приветствовал сержант, который колдовал над котелками с супом, висевшими над бивачными кострами. Полным гордости жестом он указал ей на 4 крепко связанных людей подозрительного вида, лежавших в углу. «Сегодня ночью хорошо поработали, мадам. Удалось поймать этих паломников, которые подожгли дом здесь рядом. Там были женщины, их удалось спасти. К несчастью, одного человека потеряли». «И что вы с ними сделаете?» — спросил Грак. «Расстреляем, конечно. Судя по тому, что нам сказали, это преступники. Жалеть таких нечего». «Сержант», — оборвала его Марианна, — «скоро вы убедитесь, что таких людей много еще на свободе. Ходят слухи, что губернатор отдал приказ сжечь Москву». «Да, об этом известно. Кое-где уже были такие попытки, но их пресекли». «Идите спокойно, милая дама. Наш отец Победа знает, что надо делать. А есть какие-нибудь новости?» «Он уже прибыл? Император?» «Еще нет. Но уже скоро. Слушайте, оркестр играет «Победа с нами». Он приближается». Подхватив юбки, Марианна поспешила из дворца. На площади ее глазам открылось неожиданное зрелище. Можно было подумать, что находившиеся на ней войска готовились к костюмированному балу, ибо они занимались примеркой просто экзотической одежды. Одни, сплошь покрытые мехами, напоминали медведей, другие нарядились в костюмы калмыков, китайцев, турок, татар, персов, знатных вельмож времен Екатерины Великой. Это происходило среди нагромождения провизии всех видов, такой как колбаса, ветчина, открытые бочки с вином, рыба, хлеб, сладости, гигантский маскарад, удивительный карнавал, благодаря которому солдаты старались, как дети, возместить недели страданий и лишений бесконечного пути. Это немного напоминало базар в Самарканде после прохода Чингисхана. Но внезапно все прекратилось. Грохот барабанов и выкрикиваемые во всю глотку команды перекрыли шум. Люди торопливо складывали свои пожитки, принимая военный вид и выстраиваясь таким образом, чтобы прикрыть съестные припасы. Еще несколько мгновений слышались звуки марша гвардейского оркестра, затем снова воцарилась гробовая тишина, 24 часа назад опустившаяся на Москву. Раздался лязг оружия, какая-то отрывистая команда, затем невероятный рев потряс все вокруг. Показался император. Вопреки ее воле, у Марианны перехватило дыхание. Она поднялась на цыпочки, чтобы лучше видеть. Он ехал шагом на эмире, одном из своих любимцев, с задумчивым видом, в привычной форме егерей, заложив руку в вырез жилета. Он смотрел только на мощную Красную крепость, куда он сейчас въедет, ставшую еще краснее под лучами восходящего солнца. Иногда он бросал также взгляд в сторону базара, откуда еще поднимался черный дым. «О, похоже, что он потолстел», — шепнул рядом.